явилась к ней в такой ранний час с младенцем на руках, босая, простоволосая. Мальчик заворочился, громко заплакал. «Перепеленать его надо», — смущенно сказала Фирюза. «И покормить, наверное», — продолжила тетушка Лутфи и взглянула на Саимбетова. Он понял ее и поспешно вышел вместе с ней. Пока Фирюза возилась с младенцем, он успел все рассказать Лутфи-ханум, обо всем с ней договориться. Вечером, когда Саимбетов зашел проведать Фирюзу, он нашел ее в небольшой комнатке, где уже стояла люлька для миксета. Была постелена кашма, а на ней одеяло и подушки. На столике стоял чайник, блюдечко с сахаром, миска с молоком, лепешки. Фирюза встретила Саимбетова глазами, полными благодарности. «Какие хорошие люди есть у нас в ауле», — сказала она. «Не только у нас, всюду», — убежденно возразил Саимбетов. «А если меня здесь найдут?» — голос Фирюзы дрогнул. «Кто найдет? Мало ли у меня теперь врагов, а у старухи Махиры друзей. Она кого угодно подговорит против меня. Кто меня защитит здесь?» «Возьмите-ка ребенка и выйдем со мной на минутку», — сказал Саимбетов. На улице было еще светло. На западе висела розовая полоса заката, и свет его падал на притихшие улицы. «Андрей!» — позвал Саимбетов. «Здесь я». Из калитки вышел рыжеволосый человек лет 30 с открытым спокойным лицом. «Познакомьтесь», — сказал Саимбетов. «Наш агроном Андрей Сенцов. А это, Андрей, твоя соседка Фирюза. Она о себе сама все расскажет. Беседуйте. Мальчик у вас?» — спросил Андрей. Фирюза кивнула. «Ходит?» Он говорил на ломаном каракалпакском языке, но Фирюза понимала его, хотя ей становилось смешно от того, как он произносит совсем простые слова. И вопрос его был нарочито наивен. «Ему и 2 месяцев нет», — ответила она. Андрей был, видимо, с веселой хитринкой. «А говорить ваш парень умеет?» — снова спросил он. Фирюза улыбнулась. «Вот теперь хорошо», — сказал Андрей и поиграл пальцами перед личиком младенца. «Ну, отвечай, как тебя зовут?» «Миксет», — уже весело ответила Фирюза. Черными бусинками глазами мальчик, не отрываясь, смотрел на Андрея. «Выше нос, Миксет!» Андрей дотронулся пальцем до крошечного носика ребенка. Фирюза сразу почувствовала себя с этим русским парнем легко и просто. «Я здесь обосновался рядом». Андрей кивком указал на дом, в котором снимал квартиру. «Если что нужно будет, позовите». «Спасибо», — ответила Фирюза. «У меня все в порядке. Соседи, дай бог им здоровья, принесли люльку, молоко. Постель Лутфи-ханум дала. Вот только лампы у меня нет. Вдруг ночью свет понадобится». Андрей ушел к себе и вернулся с керосиновой лампой в руках. «Пятилинейная. Только стекло чуть отбито», — сказал он. «Ой, что вы!» — воскликнула Фирюза. «Мне лишь бы чуточку света». Взяв лампу, она еще раз поблагодарила Андрея. Минула неделя. Фирюза почти успокоилась. Лутфи-ханум относилась к ней как к родной дочери. И Фирюза, стремясь отплатить добром, вела все нехитрое хозяйство старушки. С Андреем она почти не виделась. Он уезжал на рассвете на поля, а возвращался поздним вечером. Как-то, сидя верхом на лошади, увидел через ограду Фирюзу и весело спросил: «Как живем, сестренка? Наверное, Миксета в школу уже собираешь?» Фирюзе опять стало весело от его голоса. Ночью кто-то, просунув в щель лезвие ножа,